Часть восьмая. Глава первая. Метро. 8 секунд безумного светового шоу. Мост сегодня великолепен. 4 минуты пешком, и я у дома. Почему на душе так погано? Успокоительное пойло отлично поддерживало мой внутренний мир, но на полдороги гадство такое отпустило. Я как будто грохнулся со слегка покачивающегося нежного облачка на грубую и шершавую землю. Не слишком приятно, когда до дома тебе еще шагать и шагать, а на земле оказывается уже зима. К своему подъезду я подошел абсолютно вменяемый, но злой как черт. Очередь хотя бы была мизерной. Всего 3 человека. Я припозднился сегодня с прибытием. Дверь вместо стандартного приветствия жильцам опять отправила меня в подвал. Я обернулся к следующему за мной человеку, чтобы пояснить. «Это ошибка, я не сантехник, я тут живу». Тот шарахнулся от меня, и я быстро нырнул в подъезд, пока он не надумал вызвать отряд гармонизаторов. «Приедет дневная смена, а я их даже не знаю». Успел хлопнуть дверью перед удивленным незнакомым лицом. «Раньше?» Такое засчитали бы за крайнюю степень невежливости. А сейчас это норма и даже требование. Каждый должен заходить по своему пропуску. Поэтому дверь постоянно совершает полный цикл. Считала данные, открылась, запустила 1 человеческую единицу, закрылась. И по новой. Бесконечно. А вот раньше, если человек шел с дамой, он открывал перед ней дверь и пропускал вперед. Странные были времена. В лифте я вдруг опять вспомнил, что меня ждет награда победителя. Холодильник, полный моей любимой еды. На душе стало получше. От недоедания и не в такую меланхолию впадешь. Однако первым делом я пошел не на кухню, а к кровати. Откинул крышку, увидел множество красных буквок, и мне показалось, что вот теперь я вернулся домой. Все, что было на работе, — лишь сон. Может, и правда мне привиделось? И шизик в баре со своими полузагадками и болезненными тайнами, и коллега в черном пальто со счастливым номером 888. Все вдруг потеряло значение. Девушка с каштановыми волосами была сейчас тут, со мной. Ее слова прозвучали в моей голове, и я почти смог ее увидеть. Встреча класс, но никак. Жаль. Она большая умница, учится писать ради меня. Я особенно остро почувствовал страх за нее. Будь я по-настоящему ответственным, уничтожил бы нашу переписку. Но я пока не готов. Я некоторое время посидел рядом с кроватью, чувствуя, что прихожу в себя. Холодильник как будто извинялся за прошлое недостойное поведение. Он распахнул передо мной свои щедрые недра, и я радостно хмыкнул. Однако не очень громко, чтобы он не засчитал за неадекватную реакцию. Потом я долго, с удовольствием готовил себе ужин. Я люблю готовить. Возможно, из меня вышел бы неплохой кулинар. Сначала я тщательно выбирал мясо. Холодильник все вспомнил и заказал продукты точно как раньше. Про себя я злобно хихикал, понимая, что все и есть точно как раньше, как будто моего дурацкого проступка и не было вовсе. Так вот, мясо — это целая наука. От его правильного выбора зависит, собственно, конечный результат. Я разложил на столе и придирчиво осмотрел 4 запаянных пакета. 3D-печать мяса — это, в принципе, беспроигрышный вариант. В таких кусочках идеально соблюдается баланс между жирком и белком. Однако все знают, что абсолютно одинаковыми готовые куски не получаются. Если принтер вдруг пошел мазать слишком густо жиром, или у него неожиданно кончилась заправка в одном из боксов, то кусочки вполне могут отличаться друг от друга и иметь неравномерную структуру. Поэтому настоящий повар мясо выбирает только сам, на глаз, не доверяя технике. Я остановил выбор на достойном кандидате и стукнул по нему кулаком. Вакуумный пакет тут же начал процесс разогрева. Теперь надо было следить за временем, чтобы не передержать. Иначе получится содержание влаги процентов на 10 меньше, а это уже почти брак. Пока мясо готовилось, у меня было 3 минуты на гарнир. Я любил натуральные овощи, безо всяких прикрас и мудреной кулинарии. Папа всегда говорил, что простая пища — самая здоровая. И хоть он никогда не ел, я знал, что его модуль подключен к всемирной сети, поэтому спорить с ним было сложно. На гарнир у меня будет картофель. Я выдавил на тарелку красивую завитушку ярко-желтого цвета. Пюре лучшего качества. Каждый корнеплод сначала старательно осматривают, оценивают форму, и только из самых круглых делают такой продукт. А овальные, наверное, выбрасывают. Конечно, я не каждый день позволяю себе такой пир. Чаще всего я не трачу время на готовку и открываю банку готовый комплексный завтрак или ужин. Но сегодня у меня праздничный вечер, когда я отмечаю мою победу. Ладно, мы с холодильником отмечаем наше примирение. Поэтому я добавил к пюре еще пару веточек зелени и выложил в центр тарелки мой мясной шедевр. Отбивная запеклась идеально, с небольшой корочкой снаружи, но сочная внутри. Я сел за стол, разложил приборы. Моя еда, законная военная добыча, ожидала меня. Короткий зимний день на улице уже давно начался. Я ведь сегодня припозднился, и солнце беспощадно лупило в панорамную стену. Я вдруг представил себе. Я, такой же, как сейчас, только на 5 лет старше, сижу за этим же столом, один, в квартире. А потом и через 10, и через 15 лет. Все то же самое. Люди теперь живут долго. Поэтому у меня есть прекрасные шансы и через 50 лет продолжать тут сидеть. Кажется, это называется стабильность. Конечно, я съел свой ужин и даже выпил чай. А потом посидел еще в кресле. Разобрался, как оно включается на массаж, и провел полезную процедуру. Потому что сам хотел ее провести. Именно сейчас. Потом кровать затрезвонила отход ко сну, и я пошел к ней, прекрасно понимая, что ссориться больше со своим домом я не хочу. Слишком тяжело мне дался этот разлад. Надолго ли я чист перед домашней техникой? Какие штрафы она насчитает мне в следующую минуту? Или это сделает коммуникатор, тот еще ябеда, следит за каждым моим шагом? Честному человеку нечего скрывать, но даже честный человек иногда хочет побыть наедине. А мне теперь все время казалось, что за мной наблюдают. Мания преследования или технофобия, боязнь техники, что там мне наговорили в центре ментальных болячек. 10 лет спустя я наверняка уже буду посещать его регулярно и рассказывать автоматическому доктору, сколько раз за неделю я пинал свои тапки. Возможно, после этих сеансов мне действительно будет легче. Почему-то перед глазами у меня все стояли кадры, как незнакомые люди запросто разговаривают друг с другом за длинным столом. Наверное, меня поразила невозможность такой комбинации, и с тех пор не отпускала, беспокоила. Мозг пытался разобраться в том, что казалось ему противоречивым. Вспомнился мне и шизик в баре, и главное — ощущение сегодняшнего вечера. Неопределенность. Давно я не встречался с живыми друзьями. И лучше бы не начинал. Мой электронный Серега тоже выдает свои фразы рандомно, запас слов и выражений у него огромен, а еще имеется функция «маскарад». Я могу, например, провести вечер с Пушкиным, Шекспиром или Наполеоном, и мой виртуальный друг будет выглядеть, говорить и реагировать точно как историческая личность. Но при этом гарантия. Никакого негатива. С живым человеком все по-другому. В каждый момент этого безумного вечера я не знал, что Шизик скажет в следующую секунду. То ли пошутит, то ли вывалит на меня еще какую-нибудь из своих ужасающих тайн. Я мог бы за этот вечер навыписывать ему кучу нарушений. Мы общались на таком уровне доверия, для которого даже категорию еще не изобрели. Сам не знаю, почему не осадил этого наглеца. Наверное, мне было интересно. Что он скажет в следующую минуту. Я вдруг понял, что безумно хотел бы побывать на той несанкционированной и незапланированной вечеринке соседей. Посидеть за длинным общим столом, послушать, что говорят другие люди. Возможно, это было бы шоком, но я мог бы рассказать кому-нибудь о своем будущем питомце. А еще, конечно, мне очень хотелось бы, хоть это уже и невозможно, увидеть мать. В последние годы ее жизни я больше общался с отцом, потому что это было проще. Я помылся нормальной водой без ароматов и улегся спать, прекрасно осознавая, что мой мир почему-то изменился, и вернуться в старый, четко распланированный, удобный и безопасный поток я уже не смогу.